оба успешно выдержали конкурс. Я тоже. Но мне, как медалисту, было легче. Один экзамен. Мы с ней только один раз и виделись. Да и то мельком. Лиза меня явно избегала. Ей вроде и стыдно было, и неприятно меня видеть. Марк остановился у нас, а Лиза у матери мужа. Но в сентябре, когда начались занятия в университете, Лиза почему-то перешла в общежитие. Говорит, что ей в общежитии удобнее заниматься. Марка ждут большие события. Он женится на Нине Щегловой. Марк твердо решил стать астрономом. Он благополучно сдал все экзамены за первый курс. Быть астрономом – это замечательно. Я тоже сдал экзамены. Вы думаете, что я нашел, наконец, свое призвание? Нет, не нашел. И не могу понять, почему. Почему одних призвание зовет с юности, настойчиво и властно, а от других словно прячется? Зовет, заманивает, кружит голову, обещает, берет назад обещанное и прячется. Странно, но мне кажется, что призвание позовет меня нежданно-негаданно. И тогда я брошу все, чего к тому времени добьюсь, и пойду за ним. А пока меня не позвали, надо честно учиться и честно делать, что можешь. Но в этом таится своя опасность. Я знал людей, которые честно проработали всю жизнь без призвания, так и не расслышав слабого его голоса или не поверив ему. Это очень страшно. Прожить жизнь, не любя своей работы. Мой дед с маминой стороны был по призванию артист, но робкий, сомневающийся, не верящий в свои духовные силы человек. Он покорно проработал всю жизнь бухгалтером в театре. Мечта его так и не сбылась. А история Селиверстова? Позволить обстоятельствам скрутить себя по рукам и ногам и целых 20 лет проработать плановиком-экономистом. Однажды я высказал что-то в этом роде Жене Казакову. Он пожал плечами. «Заум! Какое может быть призвание, кроме науки?» «Не знаю, заум или нет, но меня это тревожит и будоражит. Вот почему я должен был до того, как осяду на 4-5 лет в Москве, побывать еще на плато. Вот почему мне хотелось поесть солдатского хлеба. Я хочу познать не только науку, но и людей, жизнь. Разве я мог это объяснить вразумительно? И после того, как привез в дом Таню, я сказал Тане все на чистоту. Она смотрела на меня серьезно и сочувственно. Она меня поняла. Я вдруг подумал, что она всегда будет меня понимать, всю жизнь. Если тебе нужна эта плата, как мне был нужен лес, значит, ехай, — сказала Таня. А бабушке теперь не беспокойся, я ведь с ней. Я уехал спокойно, оставив бабушку на Тане. Таня учится в той школе, которую окончил я, учится на одни пятерки. Бабушка по-прежнему часто ходит на репетиции в театр, только уже с Таней. По-прежнему артисты поверяют ей свои радости и огорчения, сердятся, что она не желает примкнуть ни к какой стороне. Режиссер Гамон Гамана по-прежнему дружит с бабушкой и присматривается к Тане. Он нашел у нее драматический талант и хочет дать ей детскую роль в новой пьесе. Так я мечтал, убаюканный мерным грохотом машины. Все, что было, позабыло, все, что будет, позабудет. Какая странная песня. Если бы и я мог забыть. Она тогда лишь 4 дня, как приехала в Москву, и даже по телефону не позвонила. Но мы встретились. Такой большой город, около 7 миллионов жителей, а мы встретились. Лиза даже растерялась. Она побледнела и, остановившись, молча смотрела и смотрела на меня, а я на нее. И никакого значения не имело, оказывается, то, что она жена Казакова. Передо мной стояла Лиза, живая, воплоти, не в мечтах, и лишь это имело значение –